Не волнуйся, как только мама Маномы узнала, что ее сын будет тренироваться под руководством повторителя, она была очень рада и даже готова покупать нужный инвентарь и одежду для него. На это отцу уже сказать было нечего. Нет, он бы мог категорически уйти в отказ. Да, мог бы, но только теоретически. Он прекрасно знает, что у меня почти нет друзей, как знает это и мама. И если он сейчас просто скажет, что у него нет времени или что он не хочет этим заниматься, мы с мамой ему мозги чайной ложечкой выедем. Да и хоть маленький Манома и выглядел довольно умилительно, но при этом был полностью серьезен. Вообще, после той случайной встречи мы сильно сблизились. И не просто потому, что у меня нет друзей или под влиянием мамы. Нет, Манома оказался очень интересным. Он был умным, он тоже хорошо разбирался в причудах и про героях и также хотел стать одним из них. И что довольно важно, у него была сила воли. Мы знакомы уже несколько месяцев, и вот чуть больше недели назад я решил проверить его. Я рассказал ему все, что мне поведал отец, про силу тела, которая уже даст тебе огромное преимущество на поле боя, про умения, которые могут оказаться сильнее большинства причуд и про развитие. Да я ему даже наглядный пример показал, дал скопировать свою причуду и повалил его на землю несколько раз подряд, используя лишь приемы, которым меня научил папа. Манома проникся, после чего мы начали бегать по утрам, проводить разминку и тому подобное. Для неподготовленного ребенка это было сложно, даже очень, но он не жаловался и, сцепив зубы, тренировался. Именно поэтому я и решил привести его к отцу. Именно он с его колоссальным опытом сможет раскрыть весь потенциал причуды Маномы. И увидев, как папа колебается с выбором, я решил использовать этот козырь. К слову, пап, причуда Маномы позволяет ему копировать чужие способности, стоит ему только коснуться человека, даже кончиков волос хватит. А ведь он может и несколько скопировать. Что? Отец уже совсем другим взглядом посмотрел на моего блондинистого друга. Сначала оранжевые глаза смотрели на него удивленно, после чего постепенно взгляд отца начал становиться все более хищным. Манома сглотнул. Изаму, так именно с этого и нужно было начинать. Я, конечно, не уверен в своем решении, но Манома-кун, я не знаю, что тебе обо мне сказал мой сын, но поверь, мои тренировки будут очень тяжелые и жестоки. Если ты собираешься стать профессиональным героем, я не стану тебя жалеть, несмотря на твой возраст. Потому скажи мне свое решение, глядя мне прямо в глаза. Манома сжал кулаки. Он было начал колебаться, но продлилось это меньше секунды. «Позаботьтесь обо мне, Кагаминари-сенси», после чего поклонился и уставился прямо в серьезные оранжевые глаза отца, а это не так уж и легко, скажу я вам. «Что ж, мои ученики», папа поднял одну бровь, выражая легкий сарказм по этому поводу, «идите в зал для тренировок, через 20 минут я подойду, мне нужно еще заполнить некоторые бумаги. Изаму, выдай Маноми-куну один из своих спортивных кимоно и проведи с ним разминку. После я оценю его физическую подготовку и возможности». Хай, мы оба поклонились, после чего я провел Маному в раздевалку, и мы быстро переоделись. Слава богу, что телосложение у нас почти одинаковое сейчас, и просто затянув пояс, мы подогнали кимоно так, чтобы оно стало как раз под Маному. Я привычно начал разминать части тела и разогревать мышцы. Манома же испытывал некоторый предбоевой мандраж. Хоть мой отец и находится не на первых местах рейтинга, но он вполне известен и популярен. Я бы даже сказал, что его славу искусственно принижают из-за жестокости по отношению к злодеям. Так-то многим людям она нравится, и они считают ее правильной. Да и я также считаю. И в итоге для людей, которые увлекаются героями, имя повторителя известно. А Манома очень даже хорошо разбирается в подобном. Частично виновата в этом его причуда. Поэтому сейчас он испытывает смешанные чувства от того, что его будет тренировать прогерой. Хорошо, хоть он не строит каких-либо глупых иллюзий того, что мы прямо сейчас будет иди бить злодеев. Итак, начнем с самого простого. Раздалось позади нас через какое-то время, мы синхронно подпрыгнули и оглянулись. Экипированный в такое же белое кимоно, сзади стоял отец. И как он сюда прошел? Окна вроде бы закрыты. С твоих навыков. В каком месте это самое простое? Тихо пробурчал я, так и не поняв, как он пробрался незамеченным. Меня проигнорировали. Манома, Изаму, идите в центр зала, сейчас я проверю ваши навыки. Манома, можешь скопировать мою причуду. Изаму, тебе запрещаться использовать причуду. Манома подошел и нашему учителю и коснулся его руки пальцем. Сколько времени ты сможешь ее использовать? 4 минуты 27 секунд, отрапортовал Манома, вытянувшись по струнке. Отлично, этого хватит, на изготовку. Отец поднял руку, я встал в боевую стойку, а друг в нечто похожее на нее. Бой. Не собираясь жалеть соперника, я рванул вперед, стараясь сблизить дистанцию. Надеюсь, Манома не слишком обидится на то, что я его побью. На лица вылезла ухмылка, но неожиданно она резко сползла, сменяясь гримасой боли. Я захрипел и повалился на пол. От моего скрюченного тела раздался многострадальный стон. «За что же ты так? Где твоя мужская солидарность?» «Хнык-хнык. Молодец, Манома. А вот ты изому, кажется, слишком возгордился, и пора усилить твои тренировки. А теперь расходимся и начинаем развиваться физически. Эй, учитель, я хочу второй раунд. Сейчас я точно не проиграю». Вскинулся я, все еще потирая пах. «Я и не сомневаюсь в этом. По всем параметрам ты должен был победить в первом же бою, но Манома проявил смекалку и безжалостность, за что я его и хвалю. Понятное дело, что показав тебе свой наспех придуманный козырь, ты теперь его победишь, так что нет, считай, что ты труп. После того, как ты пропустил удар ниже пояса, тебя можно было добить довольно легко, особенно Маноме с моей причудой. Я почувствовал, как моего плеча коснулась рука. Извини, Изаму, просто среагировал раньше, чем подумал, да и наш учитель прав, у меня просто не было выбора. Манома улыбнулся. С твоими навыками ты бы меня размазал по рингу. Да ничего, я не в обиде, нужно было думать головой, а не нестись в бой. Так они живо встали передо мной и начали приседать. Изаму 70 раз, Манома до того момента, пока тело станет неподъемным. Раздался крик отца, и мы, встав в своеобразный ряд из двух человек, начали свою физическую тренировку. Рассказывать, что было дальше, смысла не имеет, ведь дальше был лишь страх, боль и отчаяние. По-простому же, тренировки моего отца. Конечно, Моному он жалел, хотя тот и думал иначе. Но во всяком случае товарищ по несчастью не жаловался. Хотя к концу дня он уже был никакой и вместе со мной валялся на матах, смотря в потолок. Зуб даю, что некоторые профессиональные герои столько не тренируются. Хотя должен подметить, что и не всем это нужно. У некоторых везунчиков причуды умиляют тело так, что никакие тренировки не нужны. Но и развивают они в себе другое, а именно всевозможные единоборства. Потому что иначе их преимущество почти не чувствуется. Покачав головой, папа подхватил наши недвигающиеся тельца под руки и, кое-как набрав нужный номер по телефону и прижав мобилку головой к плечу, начал разговор. «Алло, Нита-сан, вы не против, если Манома переночует сегодня у Изаму? Дети довольно сильно утомились на тренировке, и им желательно отдохнуть хорошенько, да им будет полезно начать тренироваться завтра с утра». «Утомились? Да ты нас словно лошадей загнал. Конечно-конечно, таки учи сама, буду вам премного благодарна». На этих словах прислушивающийся Манома сдулся словно шарик. «Терпи, мой друг, никто не обещал, что будет легко. Ох, какая же у тебя завтра будет крепатура, даже представить страшно. И ведь моему отцу все равно, вернее даже наоборот. Если ты чувствуешь крепатуру, нужно заниматься еще более усиленно, чтобы мышцы становились сильнее». В итоге Манома остался на ночь у нас, мы поужинали, после чего натурально отрубились. Эх, а ведь планировали телевизор посмотреть и про причуды поболтать, но какое там. Стоило только закончиться с трапезой, как мы просто-напросто потеряли сознание от усталости. А дальше же начались мои привычные дни. Тренировки, тренировки и еще раз тренировки. Только теперь они были более веселые и позитивные за счет Маномы. К слову, несмотря на все поблажки как к чужому ребенку, он видел, что меня отец тренирует больше него и начал стараться нагнать меня. И что самое удивительное у него получалось. Воистину баранье упрямство. Я даже не знаю, кто из нас в этом превосходит другого. В итоге Манома приспособился, наши тренировки по сложности были примерно одинаковы. Только подход отличался. Несмотря на все свои прошлые слова о том, что он не подсказывает людям, как использовать причуды, нас как учеников это правило скорее всего не касалось. Потому что и для меня, и для Маномы он заготавливал гипотетические ситуации и спрашивал, что бы мы сделали. Также отец постоянно вбивал нам в головы, чтобы мы следили за гражданскими. Это было одним из самых важных пунктов, конечно, зависело от ситуации, но жизни простых людей мы не должны подвергать опасности. Папа даже немного затрагивал психологию, для того, чтобы мы знали о том, как действовать с пострадавшими. Ведь люди бывают разные. Кто-то в опасной ситуации будет тебя безоговорочно слушаться, кто-то начнет жаловаться и предъявлять претензии, а кто-то просто впадет в ступор и застынет словно статуя. Универсальным советом было вести себя уверенно, говорить, что все нормально и вообще все хорошо, потому что я здесь. Вообще оказалось, что геройская работа состояла не только из битв со злодеями, нужно было знать, как вести себя на публике, правильно подавать себя, следить за репутацией, уметь действовать в разных условиях. Последнее было особенно жестокой тренировкой. В первый раз, когда он сказал нам об этом, мы обрадовались, но в итоге он вывез нас за город, привез как к какому-то озеру, посередине которого был островок, и прямо в одежде кинул нас в озеро. Как оказалось, человек может научиться плавать за 40 секунд. Хотя нет, это мне потребовалось столько, Манома справился за полминуты. Предполагаю, это произошло потому, что он барахтался лицом к берегу и первый увидел, какой сюрприз подготовил нам отец. Этот гений домашнего обучения начал наносить множество однотипных ударов в воздух и при этом копировать свои руки около самой воды. То есть получалось так, что над гладью озера образовывалась рука, била вниз, исчезала и появлялась на полметра впереди. Проведя нехитрую прямую, стало понятно, что удары начали приближаться именно к нам. На тот момент мы уже знали, что отец жалеть нас не станет, и если череда ударов дойдет до кого-то из нас, можно смело применять технику топора и идти на дно. Что ж, в итоге мы очень быстро научились плавать. Правда, после этого на каждую подобную тренировку нас с Маномой приходится ловить, так как повторять подобное мы не собираемся. Время шло, а вместе с этим мы становились сильнее. Я развивал свою технику боя, а Манома свою. Отец настоял на том, чтобы мой друг был универсален и умел в разные стили. Раньше бы он самолично избил бы такого умника, но по его словам Манома был особым случаем. С его причудой нужно уметь подстраиваться под ситуацию, ведь никогда не известно, какую способность он скопирует. Если это будет что-то укрепляющее тело, следует уметь использовать блоки, если ускоряющее, то уклонение. Он даже специально приглашал людей на наши тренировки, чтобы Манома копировал их причуды и учился. Так что мой друг при удачных условиях был очень и очень силен. Ведь, как выяснилось, он может скопировать до 4 причуд и хранить их в себе до получаса. Отсчет в 5 минут использования пойдет лишь когда он использует скопированную причуду. А ведь он еще и переключаться между ними может. Драться против Маномы, который накопил причуд, невероятно сложно, особенно если учитывать, что какой-либо определенной стратегии против него нет. Но это было даже плюсом, ведь и я, и он могли постоянно развиваться, не привыкая к какому-либо определенному стилю боя. Поэтому спустя 3 года тренировок наш бой выглядел совсем иначе. «Эй, Изаму, готов проиграть?» – задорно крикнул блондинчик. «Только после тебя». Я бешено улыбался, готовясь к бою. По прошлому бою я что-то не заметил того, что могу проиграть. Продолжал провоцировать меня Манома, повернувшись ко мне боком и аккуратно контролируя окружение боковым зрением. «ПФ, просто в прошлый бой кому-то очень повезло. Недавно нам удалось побывать в эпицентре сражения между парой героев и злодеев, и этот, хитрожопый засранец разыграл плачущего ребенка, и когда одна из героинь успокаивала его после боя, скопировал ее причуду. Вот она удивилась, когда отпустила его, и тот, перестав плакать, поблагодарил ее, поклонился и рванул ко мне бегом, уводя к офису папы на этаж, где мы тренируемся. Продолжая оправдываться дальше, сказал Манома, после чего чуть не отлетел в сторону от удара ноги. Мой клон выпрыгнул прямо из пола, за его спиной, и ударил ожидавшего этого друга. «Как всегда, активируешь свою причуду заранее», — говорил Манома, одновременно уворачиваясь от ударов. «Первые несколько минут мы старались не использовать причуды, чтобы разогреться, и дрались чисто в рукопашку. Хотя начинать бой с того, что моя причуда подбирается ближе и я меняюсь с ней местами, стало у нас уже нормой. Первое время, когда я научился меняться с фантомом перед самым ударом, Маномы выл и плакал о том, какой я жулик. И я даже частично был с ним согласен. Ведь копия могла бить, не обращая внимания на физический урон, и перед самым попаданием мне просто нужно было поменяться с ней местами. Ведь кинетическая энергия сохранялась, и удар был даже сильнее, если бы я бил самостоятельно. Как оказалось, двойник движется намного быстрее меня, и его удары соответственно сильнее. Поэтому если я меняюсь с ним во время того, как его кулак уже несется к цели, удар будет в несколько раз мощнее. То же самое касалось прыжков. Фантом может прыгнуть 4 метра в высоту, и я спокойно могу поменяться с ним местами в любой точке его полета и пролететь столько же, сколько и он. Вообще моя причуда оказалась очень полезной в некоторых вещах. Половив друга обманным ударом левой, провел подсечку, заставляя Маному начать падать. Только вот проигрывать он не хотел, и все же перешел к использованию причуд. Пока он еще был в полете, от него отделилась его синяя копия и, рывком оказавшись за мной, начала наносить удар. Теперь нужно было думать, что именно он замыслил: переместиться в последний момент или откатиться в сторону, отвлекая меня своим фантомом. А хотя подождите-ка, хе-хе, Как я мог забыть, что у меня такая же причуда? Одновременно с появившейся улыбкой мой двойник рванул из моего тела к откатывающемуся Маноме. Разбежавшись, он прыгнул и перенос в место, где только что была одна белобрысая голова, врезался кулак. Друг также переместился к своему фантому. Ну что ж, понеслась. Перенос. Ни одна карусель мира не могла повторить подобного. Мир вокруг сменялся с бешеной скоростью. Каждый из нас вел бой на два фронта. В момент, когда мы оба находились рядом в физических телах, то пытались нанести удар по друг другу, и одновременно с этим наши фантомы старались уклониться от удара другого фантома для того, чтобы можно было переместиться в него, если вдруг ты пропустил удар. Но в итоге все это превращалось в безумную какофонию окружающего тебя пространства. Все, что ты мог себе позволить, это концентрироваться на противнике. Наши тела мелькали по всему залу, иногда даже выходя за его пределы. Вот Манома пытается впечатать ногу мне в солнечное сплетение у самого потолка, но я успеваю поменяться местами с клоном и оказываюсь снизу, пытаясь схватить его за ногу, но он также перемещается, и моя рука проходит сквозь его копию. И так до бесконечности, пока кто-то из нас не допустит ошибку. Эти спарринги требуют невероятной концентрации. Правда, иногда мы так сильно отдаемся бою, что приходит отец и прекращает это безобразие. В основном это происходит после того, как кто-то из нас кидает другого в окно, и люди жалуются, что из офиса повторителя выпадают дети. Репутация после этого у отца стала еще более зловещей. Да, моя причуда позволяет не бояться высоты. Даже если ты вдруг падаешь, ты всегда можешь переместиться к своему фантому, поэтому даже если мы и оказывались за пределами здания, в десятки метров над землей, то просто возвращались на полигон фантомом. Прошло около 10 минут спарринга, и даже у меня уже начинала кружиться голова, несмотря на развитый вестибулярный аппарат. Это означало скорую победу. В подобных битвах на выносливость обычно побеждал я, так как мой фактор причуды позволял мне меньше внимания обращать на резкие смены пространства. Маноме же было сложнее, и если он в ближайшие секунд 40 не прекратит, его начнет тошнить. Но сегодня ему повезло, так как в спортзал вошел отец. Мы сразу же прекратили бой и встали перед ним. Конечно, иногда он спокойно дожидается, пока мы закончим, но вот если он не в духе, то ему потребуется два удара, чтобы нас утихомирить. Проверять, какое у него настроение, желающих не нашлось, так как рисковать своим здоровьем не хотелось. Итак, мои ученики, я считаю, что вы готовы. Начал он разговор, тон его при этом был серьезен и даже слегка торжественный. К чему? Ваши тела развиты достаточно, а навыки отточены до неплохого уровня, хотя тренировать их вам еще не один десяток лет. Но я решил, что вы наконец должны сразиться с настоящим врагом, не с приглашенными мной людьми и инструкторами, не со мной и не друг с другом. Сегодня ночью мы с вами отправляемся в город, но скажу сразу, говорить об этом вам запрещается даже матери, особенно ей. Выделил отец последние слова, мы с Маномой сглотнули. Не-не-не. Пусть ищет дураков в другом месте. Мы еще жить хотим, чтобы такое говорить мамам. Но что более важно, так это то, что сказал отец. Мы отправимся в город, чтобы сражаться с настоящими злодеями. Я и Манома многообещающе переглянулись. Хай, Синси, я не собираюсь уступать кому-либо, а уж особенно тебе, пронеслось у каждого из нас в голове. Глава 6. Эй, малявка, шел вон отсюда. А ты, тупая курица, живо гони сюда сумку. Трясущаяся от страха женщина, увидев меня, сразу же отдала злодею сумку, явно переключив свое волнение на меня. Мальчик, беги отсюда. Быстрее. Это злодей. Но я медленно шел по переулку прямо к ним. Как там говорил папа, не показывать своего страха ни при каких обстоятельствах. Честно говоря, его и не было. Я слишком много тренировался, чтобы испытывать подобное сейчас. Мандраж был, адреналин был, но вот страха нет. Потому что ему сейчас окажется, что я не смогу победить обычного злодея, который отбирает сумочки у женщин, это будет означать мое полное поражение. И нет, я знал, что отец где-то рядом и вмешается в ту же секунду, когда ситуация станет опасной. Но я не приму его помощь в любом случае. Потому что если подобное будет для меня препятствием, я никогда не встану наравне с сильными мира сего. Я знаю, не волнуйтесь. Эй ты, верни то, что своровал. Мужчина с черным шарфом, намотанным на лицо в темно-зеленой безрукавке и серых просторных штанах, не сковывающих движения, обернулся ко мне. Его причуду можно было увидеть сразу. Его рука выглядела как довольно устрашающая циркулярная пила. «Малый, ты что, дебил?» – удивленно спросил бандит, кое-как ковыряясь одной рукой в сумке. «Тебе жить надоело, так мне нетрудно тебя на тот свет отправить. Я видел, что мужик блефует и явно не собирается делать подобного. Что ж, значит, бить буду в полси. Шучу, я что, дурак, недооценивать врага? Из стены позади злодея выскочил мой фантом и уже занес ногу для удара. Я переместился на его место, и злодей, который успел лишь начать разворачиваться, впечатался в стену. Я же приземлился на землю и резко подпрыгнул, впечатывая свой кулачок ему в челюсть. Сегодня я одел перчатку без пальцев, где на месте костяшек находились заостренные стальные набалдашники. Скорее, больше не контролируя себя, чем желая убить с вскриком, мужчина провел своей измененной рукой там, где только что находилась моя шея. Всего за мгновение лезвие раскрутилось до огромной скорости и со свистом и тихим жужжанием рассекло моего фантома. Фух! Как же хорошо, что моя причуда словно создана для уклонения от вражеских атак. Когда циркулярка прошла двойника, я вновь появился на его месте и с силой ударил в солнечное сплетение злодея. Тот согнулся, пытаясь вдохнуть. Не дожидаясь дальнейших действий мужика и не давая тому шанса опомниться, мой фантом, который сейчас стоял в нескольких метрах от нас, разогнался, подпрыгнул на несколько метров вверх, и перед самым столкновением его ног с головой преступника я переместился. Моего веса не хватало для того, чтобы слишком повредить голову злодея, а вот чтобы вырубить вполне. Подняв сумочку, я подошел к шокированной женщине и с улыбкой вручил ей ее. Та, приоткрыв рот, наблюдала в шоке за мной. «Не волнуйтесь, все хорошо, я уже вызвал полицию, и злодей отправится в тюрьму». На меня перевели не слишком соображающий взгляд. Ну да, сейчас она слишком шокирована нападением на себя и моими последующими действиями. И пока она была в таком состоянии, я настойчиво, но аккуратно потащил ее к выходу из переулка. Людям, а особенно женщинам и девушкам, лучше не давать времени осознать, что их спас маленький ребенок. Для них я малявка, заигравшаяся в героя и чудом победившая злодея. Они сразу же начинают требовать родителей, хотят сдать меня полиции и тому подобное. К слову, из-за последнего я и ношу темно-серую, почти черную тканевую маску на лице, которая прикрывала нос и рот. Конечно, волосы не слабо меня полили, но в целом я не единственный такой, потому все равно. Стоило только выпихнуть девушку на открытое пространство, и я сразу же поменялся с фантомом местами и развеял его, так что оглянувшаяся девушка увидела лишь пустой переулок, так как пока я выводил ее, мой клон забрался на крышу пятиэтажки. Позади послышался звук приземления чего-то блондинистого. «Ну что, Изаму, ты смог одолеть всего одного злодея», — громко сказал Манома, смотря на меня с максимальным превосходством и стараясь передать всю мою никчемность голосом. «Я уже пятерых вырубил. Да, была у моего копирующего причуды друга такая особенность. Он просто обожал издеваться и провоцировать людей. Серьезно, он себя не контролирует в эти моменты, и у него определенно талант, даже мне иногда сложно не врезать ему по лицу. А ты переставай выискивать банды. Ох, ну я же не виноват, что моя удача превосходит твою». «Да и заму», — не унимался Манома. «Кстати, у меня сейчас 3 причуды сохранены, не хочешь приговариваться? Не в городе». «О, да ты просто бои». Неожиданно я увидел, как вдалеке мелькнула человеческая фигура в красно-белом костюме. Это бы супергерой, и он явно стремился сюда. Манома вниз. Даже не договорив, он сразу же рванул ко мне. Да, скорость реакции у нас была превосходная, и несмотря на все, мы бесконечно доверяли друг другу. Даже если бы кто-то из нас сейчас сказал бы прыгнуть с крыши, не используя причуду, другой бы послушался. Действовали мы по обычному сценарию. Заключался он в передаче «Мое причуды Маномы», если от меня не последовало какой-либо распальцовки. В данном случае, как только Манома коснулся моих пальцев, от наших тел отделились фантомы и мгновенно провалились сквозь бетон. Мы поменялись с ними местами и развеяли. Сейчас мы стояли в подъезде. «Кто там?» — не успел разглядеть. Герой в бело-красном костюме быстро двигался примерно сюда. Возможно, кто-то услышал или увидел, что девушка, которую я спас в беде, и вызвали его. Вроде бы этот парень двигался по стенам, не уверен. «ТЦ, главное не попасться, а то мне и первой взбучки от повторителя хватило. Твой отец слишком жесток к нам, мы были сами виноваты. Попались полиции как идиоты. Повезло, что мы просто дети и что отец воспользовался некоторыми связями, а то нашлись 2 обалдуя без геройских лицензий. Ох, папа нам устроил после этого. Неделю не могли двигаться после этого, причем мама даже поддержала его, а нас наругала. Что за вселенская несправедливость? Ладно, это уже в прошлом. Что будем делать? Просто переждем тут, пока он не уйдет», — спросил Манома. «Да, почему бы и не, звук открывающегося домофона. Неожиданно мы услышали множество звуков, словно резиновый мячик отскакивает от стен. Мгновение, и с нижнего этажа вылетает фигура в бело-красном обтягивающем костюме, напоминающем латекс. Хотя ладно, большинство костюмов такие. «Дети, я видел, как вы использовали притч. В стороны». Герой рванул к нам и даже схватил обоих за плечи. Только вот мы даже не пытались сбежать, потому что в стороны разбежались наши двойники. Синие силуэты смазались от скорости и, не замечая каких-либо препятствий, рванули на максимально возможную дистанцию в 160 метров для меня и 145 для Маномы. Герой, которым являлся мужчина средних лет с красными волосами, непонимающе посмотрел по сторонам, а спустя несколько секунд сжимал лишь воздух. Я на огромной скорости бежал по переулкам, постоянно меняясь местами с фантомом, чтобы запутать героя. Не знаю, за кем он отправится в погоню, если вообще сделает это, но уверен, если Маноме не повезет, он справится. Я верю в тебя, друг, и в твои скопированные причуды. Эй, парень, если ты не остановишься, у тебя будут проблемы. Услышал я голос над головой, после чего надо мной пронесся герой и загородил дорогу. Хватит уже бегать, я прос. Замена, да что же ты будешь делать? Что за несносная мелочь? В этот раз я решил вновь спрятаться, и вновь в абсолютно незнакомом подъезде. Если в первый раз он мог просто увидеть, как от нас отделились двойники и просочились вниз, то сейчас, по идее, этот мужик должен был потерять и меня, и Моному, хотя, конечно, есть шанс, что... Эй, парень, подожди, я не собираюсь тебя арестовывать, у него поисковая причуда. Не бойся, выходи, поговорим. Раздалось из-за железной двери. Я задумался, честно говоря, это сулило слишком много проблем. Увидев меня вблизи, он слишком быстро срисует меня и позже сможет найти по базе данных. Так что, пожалуй, нужно быстрее телепортироваться. Копия как раз отбежала на максимальное расстояние. И, парень, только не сбегай, пожалуйста. Поверь, я очень не хочу бить ребенка, но из-за твоей причуды мне придется именно вырубить тебя. Предостерег меня голос за дверью. Ага, ты сначала догони. Но он словно прочитал мысли. За прошедшее время я мог вырубить тебя около 3 раз. Цыкнув сквозь зубы, я все же вздохнул и, создав двойника вместо того, что отбежать, вышел через главную дверь, после чего заменился. «О, ты все же вышел, я уж думал, что придется тебя все-таки ловить», — обрадовался попрыгунчик. «Вот ксо, повезло так повезло, это же надо было на него наткнуться. Очень известный герой, который входит в топ-100 героев Японии. Одним словом, про герой с очень неприятной причудой, дарующий множество способностей. Он может придавать себе свойства резины, что позволяет ему прыгать с огромной скоростью и быстро набирать скорость, отталкиваясь от разных объектов. В городе особенно опасен. То же самое и проворачивает с руками, но уже чтобы крайне сильно и больно бить. И дополняется все это крайне большой живучестью, ведь ему невероятно сложно навредить физическими атаками. В общем и целом, у меня и вправду не было шансов сбежать. Надеюсь, хоть Манома отойдет подальше, у него хоть внешность не такая приметная, как у меня. Герои детей по голове не бьют, постарался я сказать с укором. Дети по ночам от героев не бегают, в тон мне ответил попрыгунчик. КХМ, и что вы теперь будете со мной делать? Ну-у-у, даже не знаю, наверное, отдам родителям. Часто ты так убегаешь из дому, а я задумался, что ответить. С одной стороны, можно притвориться, что это чуть ли не первый раз, с другой, если мужик хоть немного пособирает слухи в округе, то быстро сопоставит неизвестного маленького героя с белыми волосами, который избивает злодеев в переулках. Но если он сдаст меня отцу, то определенно узнает того, и я даже не берусь просчитывать последствия. Они с папой могут как и договориться, так и наоборот. Попрыгунчик может сильно подпортить повторителю жизнь. Это третий раз. Я посмотрел в глаза мужику. А можно меня понять и простить? Можно, можно. Весело ответил он. Но все же веди меня к родителям. Ты далеко живешь? Не особо, минут за 20 дойдем. Пробурчал я. Главное, чтобы нас встретила ма. Так стоп, она же не знает про ночные вылазки. Только не мама, отец. Главное, чтобы нас встретил отец. Я даже позвоню папе, чтобы он нас встретил. А во какой энтузиазм! Удивился такой резкой смене настроения Сузуму. Так на самом деле звали попрыгунчика. Что ж, ведь маленький проказник. Я быстро достал телефон-раскладушку и по памяти набрал номер отца. Ох и влетит нам за то, что мы попались. После нескольких гудков папа наконец принял звонок. Слушаю, раздался низкий и спокойный голос. Алло, пап, тут такое дело, КХМ, не мог бы ты меня встретить? Я опять сбежал. И это, со мной еще будет герой-попрыгунчик ККМ. Стыдоба-то какая, сколько он раз нас учил уходить от погони, а стоило только начаться практики, как все пошло наперекосяк. А я ведь думал, что с моей-то причудой проблемой сбежать не будет. Нет, я бы, конечно, мог попытаться, несмотря на слова Сузуму. Все же, если бы я перемещался всякий раз, когда он ко мне приближался, я бы смог отойти на достаточное расстояние. Но после этого серьезные проблемы были бы гарантированы. Я тебя понял, Изуму. Идите к третьему дому. Я приду через 10 минут. После чего папа сбросил вызов. За что мне все это? А, хотя ладно. На самом деле можно радоваться хотя бы тому факту, что поймали не Моному, а меня, потому что у друга были бы серьезные проблемы после подобного. Уверен на 100% он бы не просто убегал бы до последнего, но и чисто из желания проверить себя еще и сопротивлялся бы и даже атаковал бы героя. А самое худшее, что у него вполне могло бы получиться навредить такому герою, как попрыгунчик. Иногда моему другу в голову приходят очень опасные идеи, что самые худшие реализуемые. Один раз он чуть не разнес здание агентства моего отца, решив проверить, что будет, если выпустить как можно больше детонирующих шариков одной причуды, усилить их эффект другой скопированной способностью и потом поджечь. Экспериментатор хренов. Судя по всему, мое угрюмое настроение мужик принял на свой счет и решил хоть как-то меня развеселить. Хей, парень, не расстраивайся ты так, бывает, конечно, может, от родителей прилетит, но я попрошу их особо тебя не ругать. Я когда был мелкий, тоже много чего вытворял, хех. Герой потрепал меня по волосам. Представляешь, как напереживались мои родители, когда моя причуда только проявилась и я не мог ее контролировать. Приходит с работы, а там уже вся квартира разнесена, словно там всемогущий злодеем подрался. Невероятно редкая старинная ваза разбита, картина, подаренная близкими друзьями, порвана, а телевизор на полу валяется. Бррррррр, аж вспоминать страшно. Меня, кстати, Сузуму зовут, а тебя как? С добродушной улыбкой спросил мужик, причем раскалывал он все так, располагающе, что ли, что на лицо сама собой выползла улыбка. А меня Изуму, Изуму таки учи. А во, да ты у нас воин. Сузуму поднял большой палец вверх. Когда вырастешь, станешь как всемогущий. Ха-ха, до него мне далеко. Я и от вас-то убежать не смог. Герой поперхнулся. В смысле, и от меня-то не смог. Да я, между прочим, один из быстрейших героев Японии. Искренне возмутился красноволосый мужик. Кстати, называю я его не просто так, было в нем что-то такое вот. Хотя тело у него было под стать герою, слегка шкафообразное, но в меру. А всемогущий быстрейший в мире. Эф, ну ты сравнил. Всемогущий он на то и всемогущий, чтобы быть самым сильным, быстрым и смелым. Да и вообще, я, может, просто не хочу светиться в первых местах рейтинга. Да-да, именно так. Просто мне не хочется расстраивать тех, кто входит в первую десятку. Они там все поголовно люди старые, сердечко может не выдержать, если я их обойду. Самозабвенно вещал попрыгунчик. Хорошо, Сузуму-сан, я обязательно передам ваши слова старателю. Я потер руки. А ведь и вправду найду способ и передам. Малый, не надо. Он человек нервный, работы много. Зачем лишний стресс человеку создавать? Почти сразу пошел на попятную красноволосый, шутливо махая руками. Окажется, мы почти пришли. Я перевел взгляд на темную фигуру, стоящую в тени мигающего фонаря. Выглядело это по-злодейски. А еще что-то начали вновь возвращаться мысли, что лучше было позвонить маме. Мы подошли ближе, и тогда я на следующие 10 минут выпал из жизни. Папа, что с ним? Пустым взглядом я смотрел на интеллигентного мужчину в деловом костюме, который сейчас общался с попрыгунчиком. Во-первых, отец причесался и сложил свои волосы, похожие на чертов взрыв, в аккуратный низкий хвост. Во-вторых, он был в деловом костюме, который очень не любит, и самое главное, он был в очках, обычных прямоугольных очках в золотой оправе. Этот образ был настолько необычным, что мне начинало казаться, словно передо мной другой человек. А еще он довольно мило беседовал с попрыгунчиком. Ладно уж, Кагаминари-сан, с кем не бывает, дети. Сам таким был, ха-ха. Главное, следите, чтобы они с другом больше не сбегали на ночь глядя, а то опасное время. Не дай бог пострадают еще малые, я же себе места не найду. Сузуму почесал затылок. Еще раз спасибо вам, Сузуму-сан, что привели его. Я сейчас же позвоню его другу и скажу вернуться домой. До свидания. Отец сложил руки и слегка поклонился. До встречи, Кагаминари-сан. Пока, Изуму. Махнул нам попрыгунчик, после чего присел и прыгнул с такой скоростью, что очень вскоре скрылся вдали, постоянно отскакивая от домов. Я слегка расслабился, после чего перевел взгляд на отца, после чего понял, что нам с Маномой конец. Простите, я не удержался. Хах, и народ, я не люблю просить лайки, но все же сделаю это. Все понимаю, но если эта работа вызвала хоть немного интереса у вас и немного положительных эмоций, то поставьте лайк. Можете потом убрать, если хотите, но хотя бы в первое время мне очень нужен буст книги, который хоть ненадолго поднимет ее в рейтинге. А то, честно говоря, мотивация независимо от меня падает все сильнее. Я бью ее как могу, но все же без вашей помощи эта скотина явно скоро помрет. А ведь авторы фанфиков Памга — это вымирающий вид, и они, падлы такие, без мотивации плохо работают. Глава 7. Итак, ты видел, что произошло? Спросил я, максимально сосредоточившись на процессе. Рядом сидел Манома в позе лотоса и ел эклеры, которые смог где-то раздобыть. Угу. Кивнул он, не отвлекаясь от пожирания выпечки. Не угу, а как же классно, что мой друг смог наконец-то воплотить свою идею в жизнь. На это Нейта лишь закатил глаза. Скотина. Ну ничего, посмотрим, как он взвоет, когда я научусь применять это в бою. Я вновь встал в боевую стойку напротив груши и приготовился. Сначала я просто начал наносить базовые связки ударов, стараясь максимально сконцентрироваться. После чего постепенно начал применять причуду. Двойник появлялся из моего тела, но при этом не покидало его, а словно накладывалось поверх него. И единственное, чем отличались наши движения, были руки. В тот момент, как я наносил удар правой, мой фантом бил левой, но на мгновение позже. Спустя минуту такого избиения спортивного инвентаря, началось самое сложное. Я начал меняться склоном местами. Трудности вызывал тот факт, что было необходимо поменяться с ним в тот самый небольшой промежуток, когда я уже нанес удар, а фантом нет. В большинстве случаев из-за отличающихся скоростей меня и клона я начинал путаться и перемещался либо слишком рано, либо слишком поздно. Идея подобного применения причуды у меня возникла несколько месяцев назад, а получаться начало лишь сегодня. Но зато какой эффект. Благодаря таким перемещениям я наносил безостановочный град ударов на огромной скорости. Это было словно фича в игре, когда ты используешь какие-то действия, которые отменяют анимацию удара, и ты сразу бьешь противника. С моим фантом получалось так же, стоило ему нанести удар, как я менялся с ним местами и завершал его движение, а он в этот момент повторял замах, и цикл действий повторялся. Я продержался 10 секунд, после чего все же ошибся и выпал из своеобразного транса. Манома зевнул на заднем плане. «Можно я уже пойду?» «Нет, сиди и жди. Мне еще нужно научиться применять этот прием на живом противнике», — пробурчал я, вновь начиная увеличивать скорость ударов. «Даже не подумаю. Если ты хоть раз попадешь по мне подобным, мне все ребра переломает». «Ты что, хочешь поломать все ребра своему другу?» — издеваясь, спросил блондинчик. «Представляешь, это желание начинает посещать меня все чаще и чаще. Тогда точно воздержусь». Манома встал с пола. «Мне бы было полезнее натренировать двойной удар, чем это. Все же не забывай, что твоя причуда – это не моя. Не всегда я смогу скопировать твоего фантома». Тут Нейта был прав. «Да и двойной удар намного легче. Работает по похожему принципу. Ты атакуешь противника, и твой фантом делает это на несколько миллисекунд позже, после чего тебе просто нужно вовремя поменяться местами. Таким образом выходит, что ты наносишь два удара почти одновременно. Ты не передумал поступать? Очень смешно, ха-ха. Совсем уже крыша в сторону отлетела?» Манома покрутил пальцем у виска. «Если я не поступлю в UA, то тебя с собой утащу. Эй, ну откуда мне знать, что у тебя в голове? Может, ты собираешься стать злодеем и захватить мир?» Нейта задумчиво приложил руку к подбородку. «Эй-эй-эй, я пошутил. Хэм-эм-эм-эм. Что ж, раз другого выхода не остается, я остановлю тебя здесь и сейчас, предварительно скинув с крыши». Я театрально вскинул руку вперед. «И вообще, на главного злодея ты не тянешь». «Конечно, я не тяну на главного злодея, я лучше», — возмутился друг, но на всякий случай отошел подальше от меня и окон. «И вообще, побыстрее бы этот год прошел. Я уже сгораю от желания поступить в UA и показать, чего я стою. Поверь, я желаю этого не меньше, особенно учитывая тот факт, что я знаю немного больше, чем все остальные. Мне было невероятно интересно узнать, сравнялся ли я с Тодороки и Бакуго, да чего уж скрывать, я тешу себя надеждами, что превзошел их». Манома увидел, что я завис, о чем задумался. «Да так, интересно, кто станет нашими одноклассниками. Эф, уверен, нас им не превзойти». «Самодовольно. Уверен, от тебя там и мокрого места не оставит». По моим подсчетам, мы поступив в один год с сыном старателя, да и в целом в ЮИ учатся лучшие из лучших. Там будет достаточно детей про героев, которые родители обучали похлеще, ну ладно, равнозначно нашему. Сын старателя, что-то я не слышал о таком, откуда ты взял эту информацию? Подозрительно спросил Манома, после чего принялся за последний эклер. Надо уметь искать, ответил я, меняясь местами с фантомом, который выскочил из пола и выхватил выпечку. Вкусно, где ты их только берешь? Надо уметь искать, пробурчал Манома, который явно был недоволен. Чем сегодня займемся? Не знаю, я бы сходил куда-нибудь. Какие-нибудь интересные новости за последнее время были? Нита вдруг замер, после чего достал свой телефон и начал там быстро что-то печатать. Через несколько мгновений экран мобильника был передо мной. Я же, стоило мне только прочитать заголовок и увидеть фото, закашлялся. «Эй, с тобой все нормально?» — с волнением спросил Манома. «Я же никак не мог прийти в себя. Ксо, какого черта, уже? Почему так скоро? Я же совсем не готов. Как же так? Все мои прошлые волнения, которые терзали меня так много лет назад, начали возвращаться. Воспоминания о глупом сериале давно уже притупились и, можно сказать, забылись. Во всяком случае, эмоции они давно уже не вызывали. Но сейчас я вновь начал вспоминать. Лига злодеев, все для одного, Тошинариги, один за всех, до этого осталось совсем немного. Голова закружилась, я же еще так слаб. Да я даже до простого прогероя не дотягиваю. Неожиданно, щеку обожгло, и я вернулся в реальный мир. Напуганный Манома тормошил меня за плечо и возвышался, пока я сидел на полу. Изаму, очнись. Что случилось? На тебе лица нет. Ничего, все нормально. Грязевой злодей нападает на школьника. На ученика средних классов Кацуки Бакугу во время рынка Камура было совершенно нападение. Неизвестный злодей попытался захватить тело мальчика с причудой создавать взрывы, после чего начал крушить город. Но Кацуки Бакугу героически сопротивлялся и боролся за свое тело. И когда уже надежда на спасение ребенка была потеряна, явился всемогущий, который всего одним ударом расправился со злодеем и спас школьника. Семья пострадавшего. Именно это можно было прочитать в телефоне, который показал мне Манома. Ошибки быть не может, все сходится. Чиирт. Прости, Манома, сегодня, пожалуй, я отдохну. Как видишь, мне не очень хорошо. Эй, так дело не пойдет. Как только я тебе новость о нападении, ты вдруг бледный, чуть ли не в обморок падаешь. А ну рассказывай. В этом инциденте участвует твой знакомый, Бакуго, злодей, всемогущий, перечислял Нейта, пытаясь по моему лицу вычислить ответ. Но я просто слабо улыбался. Ну мы же друзья, расскажи. Прости, но, пока что мне просто плохо. Я прикрыл глаза, а Манома стал мрачным. ТЦ, мог бы и рассказать лучшему другу. Ладно, я домой, помогу маме по домашним делам. Передернув плечами, Манома, сгорбившись, направился к выходу. И лишь после того, как он вышел, я договорил в пустоту. Я обязательно расскажу, обязательно, когда разберусь во всем лучше. Человек в облегающем костюме, который пресекал несколько оранжевых полос, бежал по ночной улице за человеком в белом мешковатом костюме, на голову которого был накинут огромный капюшон с двумя прорезями. Создавалось ощущение, что этот человек сбежал с костюмированной вечеринки привидений. Рядом с повторителем на большой скорости ехал на скейте парень в шляпе-цилиндре в костюме фокусника, с огромным количеством отделений карманов, из которых торчали белые пластиковые карты. «Эй, повторитель, он уходит. Я за ним, ты просто не успеешь», — сказал фокусник, набирая скорость. «Это может быть опасно. Ты уверен?» Мужчина со светлыми волосами, похожими на застывший взрыв, посмотрел на беззаботного парня. «Не волнуйтесь, Кагаминари-сан, если что, я просто сбегу». Это были последние слова начинающего прогероя перед тем, как он ускорился. Уже через минуту повторитель отстал настолько, что уже потерял их из виду и ориентировался лишь на белые, пустые карты, которые валялись на асфальте. Какое-то неприятное чувство терзало его с самого начала преследования злодея, но он задавил его на корню. Сейчас было важнее поймать столь неприятного противника. Словно назло ему попался злодей, который мог становиться нематериальным. Придурок в пододеяльнике прошел сквозь стены ювелирки и набрал украшений, но при этом умудрился каким-то образом задеть сигнализацию, благодаря которой получилось сразу обнаружить его. Что бесило повторителя еще сильнее, так это то, как применялась такая невероятная причуда. Неожиданно путь из карт резко свернул в переулок между двух домов, и интуиция Кагаминари вновь дала о себе знать. Оно требовало, чтобы он повернул назад, но бросить своего напарника он не мог. Да и что мог сделать какой-то уволень, пускай и с такой причудой ему? Он справлялся с намного более сильными противниками. Чем дальше заходил повторитель, тем явнее стали заметны следы битвы. Повсюду валялись пустые карты игрока, предметы, которые он запечатывал в свои карты, сколы на бетоне и пятна крови. И вот спустя десяток секунд бега он увидел стоящего в центре между стен своего приятеля. «Игрок, что тут случилось? Где злодей?» Мужчина подбежал к шатающемуся фокуснику и схватил того за плечи, чтобы тот вдруг не упал. Но он не отвечал, даже когда Кагаминари дотронулся до него. И стоило только развернуть напарника к себе лицом, как оранжевые глаза расширились. Молодое лицо вечно улыбающегося шатена, который ко всему относился несерьезно, посмертно застыло в шоке с приоткрытым ртом. Из перерезанной шеи уже почти перестала стекать кровь, и лишь на бледном лице трупа, кровью, было выведено послание «Ловушка». Повторитель мгновенно перекатился в сторону, чувствуя, как около его шеи что-то проносится. Лишь боковым зрением он смог отметить силуэт, выходящий из пространства за его спиной. Одновременно с этим в переулке появились еще люди, словно вышедшие из-под невидимого глазу купола. Одним из них был тот самый злодей в костюме, словно сшитым из покрывала. Действуя лишь на своих рефлексах, даже не успев подняться на ноги, повторитель нанес удар в воздух, и человека, который атаковал его, сбило с ног мощным ударом в висок. «Хо-хо, повторитель, как всегда быстро. Знаешь, я даже не удивлен тому, что не удалось убить тебя с первого удара. Хотя так даже лучше, иначе было бы слишком скучно», — произнес человек в респираторе, который стоял впереди небольшой группы злодеев, появившихся в переулке. И пока он говорил, Кагаминари успел оказаться на ногах и уже вытащил небольшой клинок, напоминающий вакидзаси. «Все же это была бы слишком глупая смерть для такого известного героя, как ты», — мужчина усмехнулся, после чего продолжил. Повторитель же напряженно осматривал собравшихся тут злодеев, некоторых даже узнавая, что не прибавляло ему настроения. «Какое ты там сейчас занимаешь место в топе героев? 7312-е, как же глупо, не правда ли? Один из сильнейших героев, чей рейтинг занизили так сильно. А ведь ты мог бы побороться за место в первой десятке, ты так не считаешь? Хотя неважно, для многих злодеев ты остаешься одним из худших кандидатур для встречи, больше боятся лишь старателя и еще примерно человек 7, и то лишь потому, что ты слишком безызвестен. А зря, я помню начало твоей карьеры. Ты ведь сильно изменился, повторитель. В последние те, кто тебе попадаются, отделываться всего лишь сломанными руками и ногами. И эти идиоты думают, что ты слишком жесток. Смешно, да? Ха-ха-ха». Руки злодея в черной куртке сжались с такой силой, что ногти пробили кожу. «Да ты хуже 90% злодеев, чертов линчеватель. И сегодня ты наконец сдохнешь, сдохнешь словно подзаборная шавка, выкинутая хозяевами. Думаю, ты уже узнал часть моих друзей, да? К слову, можешь не пытаться сбежать, временник зациклил этот переулок, и теперь выхода отсюда не существует». Мужчина в черном респираторе развел руками. «Хах, было смешно наблюдать за этим мальчишкой в шляпе. Он так хотел выжить, дождаться, пока ты придешь, желал спасения, пока вдруг я не перерезал ему глотку. Ох, какой же шок он испытал. Хотя знаешь, как я сейчас понял, он не просто так тянул время, описал на своем лице тебе послание. Наверное, это самое нелепое действие, на которое можно было потратить свою жизнь. Ты так не считаешь?» С каждым словом лицо повторителя мрачнело. С каждым словом человека в респираторе голова Кагаминари опускалась все ближе к земле. Но неожиданно по рядам злодеев прошла волна страха. Кто-то вдруг отупил на пару шагов, а у некоторых началась дрожь. Те же, что вдруг встретились в ледяными оранжевыми глазами героя, застыли не в силах пошевелиться. «Ты говоришь, я не смогу сбежать отсюда?» — раздался глухой низкий голос, который, впрочем, услышал все. «Прекрасно, мне этого и не нужно». Через мгновение шея ближайшего к повторителю злодея взорвалась фонтаном крови, а в то место, где секунду назад находился Кагаминари, ударило несколько причуд. Но уже спустя несколько ударов сердца замертво свалилось еще несколько человек, которые не успели даже применить свои заготовленные способности. Раздалось несколько очередей из автомата, и все злодеи, что находились около прогероя, упали с кровавыми отверстиями в телах. Но сам повторитель успел прикрыться одним из тел, а спустя мгновение копия его кулака ударила огромного злодея, чьи конечности представляли собой небольшой арсенал из разных орудий. Сразу три злодея, чьи причуды были предназначены для ближнего боя, рванули к блондину, который расправлялся с бойцами дальнего боя. Но еще на ходу один из них упал с пробитой головой, а остальные увидели, как повторитель переводит пистолет на остальных. Но никто не дал ему сделать еще выстрел. Огромная туша, чье тело словно было заковано в черепаший панцирь, накинулась на героя. Но последний не собирался вступать в бой с таким противником и сосредоточился на более доступных целях. Только вот в следующий миг на него обрушилось огромное количество атак. Острые металлические чешуйки, кислотные капли, пули и даже лазер. Все это было нацелено на него. Кагаминари мгновенно ушел в сильно поредевшую толпу злодеев, но атаки не остановились и просто уничтожили всех на своем пути. Все, кто был на одной части переулка, попадали на землю, и лишь повторитель остался на ногах, но даже сейчас на его теле можно было заметить около десятка маленьких ран. Раздались тихие хлопки в ладоши. «Браво, повторитель, браво! Обычные прогерои уже давно бы погибли, особенно с такой слабой причудой, как у тебя. Хотя подожди-ка, ты же и не герой вовсе. Интересно, ты вообще знаешь, что герои не должны убивать людей?» Неожиданно из запястья человека в респираторе выдвинулось две огромные иглы. «Хотя это и не важно, чтобы ты знал, в той стороне, с которой находишься ты сейчас, специально было поставлено больше мяса, в котором бы ты попытался спрятаться, но теперь тебе придется сражаться с теми, чьи причуды были подобраны специально против тебя». Вскинув руки, злодей вдруг выстрелил потоком ядовито-зеленой жидкости из своих шприцов. Но спустя мгновение около него появилось две копии рук повторителя, которые ударили в предплечье мужчины, тем самым разводя его руки в стороны. Неожиданно Кагаминари кинул нечто в воздух над шестью людьми. «Закройте глаза!» Но не успел кто-то из толпы выкрикнуть это, как светошумовая граната взорвалась, тем самым дезориентируя присутствующих. Пока преимущество было на его стороне, один из самых жестоких героев рванул вперед, но на его пути появилось существо, которое напоминало помесь слизняка и человека. Применив один из своих излюбленных приемов, повторитель нанес удар в голову противника, одновременно воссоздав его из другой стороны. Таким образом, башка злодея оказалась словно между молотом и наковальней, атакуемая и спереди, и сзади. Но спустя секунду, Кагаминари Такеучи понял, что подразумевал ублюдок с иглами, под тем, что причуды были подобраны специально против него. Голову слизняка словно резиновая разошлось в стороны и вскоре восстановила свою форму. Этот противник был почти невосприимчив к физическим атакам его силы. Спустя еще один удар клинком он понял, что подобное тоже не спасет его. А еще, слизь уродца жгла кожу не хуже слабой кислоты, что отвлекало. Повторитель окинул взглядом всех присутствующих. Не считая кучи трупов, сейчас ему противостояли человек-слизень, мудак с иглами из предплечий в респираторе, человек с кучей пушек вместо рук, громила, чье тело было покрыто панцирями, парень лет 20, лицо которого все было в безобразных шрамах, злодей-привидение, и он был уверен, что тут присутствовал седьмой злодей, который и скрыл всех остальных перед атакой. Оружейник еще не успел подняться на ноги, и поэтому, решив на время избавиться сразу от двух противников, герой в черном костюме провел подсечку, одновременно копируя удар ногой с злодеем, перестрелявшим своих товарищей. Слизень же словно перетек его атаку, почти не потеряв равновесия. Но это было и не важно, возможно, он, повторитель, обладает не такой уж и впечатляющей причудой. Она не идет в никакое сравнение с причудами всемогущего, старателя или еще сотен других. Но он тренировал ее, искал разные способы применения, узнавал все про нее, начиная от времени, сколько существует скопированная конечность, заканчивая, насколько сильно отличается такая атака от его настоящей. Год за годом он развивался, тренировал свое тело, тренировал причуду, учился новому, и сейчас он находится на пике своих возможностей. И не кучки злодеев убить его. Да, возможно, он не так силен против толпы, но никто не сможет соперничать с ним в контроле боя. Одним рывком он подскочил к стене и, отскочив от нее, перепрыгнул через раскинувшего конечности слизня, в полете отправляя несколько ножей, висящих на поясе, в полет. Хоть он метнул их в главаря этой группы, но когда на траектории полета вдруг оказался панцирь, он лишь улыбнулся. Хоть переулок был достаточно широким, чтобы в нем могли поместиться в один ряд 4 человека, пространство все равно было слишком мало. И сейчас, своим большим и не слишком поворотливым телом, здоровяк закрыл его сразу от двух противников дальнего боя, которые могли бы помешать ему подобраться ближе. Теперь, даже если бы они захотели, злодеи, которые были способны выпускать яд и пули из рук, просто не могли сделать это, ведь панцирь перекрыл обзор. Хотя нет, оставался еще один стрелок, весь в шрамах, Он испускал из своего тела множество острых железных чешуек, но все было продумано героем еще раньше, когда он кидал оглушающую гранату, ведь основной его целью был именно этот шрамированный. Именно над ним и разорвалась граната, тем самым сильно повредив его органы чувств. Опомнились злодеи слишком поздно, повторитель, привыкший сражаться в ближнем бою, подошел слишком близко, пропустив удар панциря мимо себя. Просто отклонив голову в сторону, он ударил небольшим клинком, который все еще сжимал в руке, точно в стык природной брони, погружая в Акидзаси глубоко в плечо противника. В следующее же мгновение он уже оказался за ним и попытался достать главного злодея в респираторе. Но тот, двигаясь на не меньшей скорости, успел отклониться назад. В следующий же миг в повторителя вонзилось с десяток чешуек, часть из которых нанесли неглубокие порезы, а часть вошли глубоко в живот, повреждая внутренности. Из рта Кагаминари вырвался поток крови. «Сдохни!» Вслед за чешуйками чуть не отправилась и огромная игла, но повторитель смог отодвинуть руку злодея в сторону, отчего та лишь скользнула дальше, врезаясь в разворачивающегося панциря, ударившийся его броню. Кулак повторителя врезался в черный респиратор, раскалывая тот на несколько частей. Множество ударов посыпались на отшатнувшегося, но спустя мгновение Кагаминари прекратил напор из-за пришедшего в ярость панциря, правая рука которого повисла плетью и из плеча которого торчал обломок лезвия. Мощный удар левой прошел над ним и врезался в каменную стену, отчего та пошла трещинами. Увернувшись еще от нескольких ударов, повторитель вскинул руку вверх, после чего огромное тело опало, а остальные увидели, как из-под челюсти гиганта выходит длинный стилет. Опомнившись, стрелки злодеев использовали причуды и яд, пули и чешуйки устремились к Кагаминари, но тот вновь использовал свой трюк, прикрываясь трупом. «Что ж, я узнал тебя, но говорить, что мне жаль, не стану. Твой брат был злодеем, и из-за него погибло множество людей, как и из-за тебя, поэтому не надейся уйти живым, ублюдок. Ты еще что-то смеешь говорить? Да я запытаю тебя до смерти, буду ломать твои руки и ноги до тех пор, пока ты не потеряешь разум, после чего примусь за твою семью. Уверен, твоя жена и ребенок будут очень долго ждать, что ты их спа». Появившаяся копия кулака повторителя впечаталась в лицо Иглорукова, отправляя его в непродолжительный полет. А спустя мгновение тело панциря начало падать, и все присутствующие увидели, как повторитель начал избивать воздух. Возможно, это и выглядело глупо, но почему-то сейчас всем было не до смеха. На огромной скорости в пространстве начали то появляться, то исчезать копии рук Кагаминари. Кулаки, сжимавшие шипованные кастеты, поочередно били в слабые точки человеческого тела, не давая злодеям даже шанса на то, чтобы сделать хоть движение. Первым подобного не выдержал выращивающий на своем теле железные чешуйки, раздался неприятный хруст, и тело сломанной куклы упало на бетон, рядом с трупом героя, которого заманили сюда первым. Вторым ранило человека арсенала, всего два удара острыми стальными шипами, и вот на всю округу разносится вопль боли, а злодей лишается зрения. Неожиданно все дула, точащие из здоровяка, начали краснеть. Кагаминари сразу же ушел в сторону от того места, где стоял, к привидению. Боковым зрением он увидел, что за его спиной уже стоял человек-слизень с занесенными руками для удара, и усмехнулся. Ведь сразу после этого всех оглушило от огромного количества выстрелов. Поток пуль просто-напросто снес слизня, раскурочив его тело. Даже лучшая физическая защита не могла вынести подобного. Тем временем с криком ужаса пухлый мужчина в простыне забежал в стену здания, после чего появился из другой. «Нет-нет-нет, простор, убери свой цикл, я не хочу умирать, нет, а-а-а, не подходи». Толстяк упал на задницу, но стоило только удару кастетов пройти сквозь него, как повторитель потерял к нему интерес и рванул к непрекращающему стрелять человеку арсеналу. Через секунду количество противников сократилось еще на одного. «Ублюдок, не ожидал я подобного. Как жаль, что придется использовать это. Ну да ладно, как ты там сказал, живыми мы отсюда не выйдем. Так вот, ты, повторитель, тоже уже не выйдешь». В руке Иглорукова оказался инъектор, после чего он с силой воткнул его себе в грудь, после чего его глаза наполнились кровью, а зрачки сузились. В взгляде Кагаминари читалось понимание происходящего. Выхватив последний нож на своем поясе, он с силой метнул его в врага, но опоздал. Под безумный хохот из рук главаря вырвались сотни игл разных размером, теперь они покрывали руки полностью. Вскинув их вверх, он направил наконечники игл на героя, после чего два огромных потока ядовито-зеленой жидкости устремились вперед. И лишь из-за того, что метательный нож засел в плече принявшего усиливающий наркотик злодея, Повторитель смог рвануть вперед и, извернувшись в прыжке, пройти между двух потоков так, чтобы его не задело, и приблизиться к противнику. Множество игл ударило в то место, где должен был оказаться герой, высекая искры из бетона. Спустя же мгновение несколько сильных ударов прилетело в голову усиленного врага. Только вот, судя по всему, наркотик сделал сильнее не только причуду, но и тело идиота, принявшего его. Повторитель уже сталкивался с подобным, обычно его принимали смертники, потому что выжить после подобного допинга практически невозможно. Но это была плата за силу, очень большую силу. С каждой секундой противник начинал двигаться все быстрее, рассекая пространство своими руками, из которых торчали иглы. Кагаминари же не мог даже контратаковать, все его внимание было уделено тому, чтобы не дать попасть по себе, ведь даже небольшая ранка будет означать проигрыш и смерть. «Сдохни, сдохни, сдохни! Ах-ха-ха-ха-ха! Я полон сил, тварь, все же не зря я взял столько народа, жаль, что этот мусор не смог тебя убить, но потрепал он тебя знатно». Да повторитель, наверное, неприятно так быстро двигаться, когда внутри твоего тела небольшие чешуйки лезвия. Как же я счастлив, что убью тебя. Неприятно чувствовать себя беспомощным. Да герой, кулак впечатался в нос говорившего, отчего тот отшатнулся. Беспомощным, я никогда не буду беспомощным. Тяжело дыша, ответил повторитель, по телу которого то тут, то там стекала кровь. Костюм же был изорван в хлам. Пока у меня есть те, кого я защищаю, я не буду беспомощным. Знаешь, чем отличаются герои и злодеи? Первым некуда отступать, им нельзя делать шаг назад. Когда за твоей спиной стоят люди, тебе нельзя сдаться или сбежать, и именно поэтому герои никогда не проигрывают. На огромной скорости черно-оранжевый силуэт оказался около злодея. Удар за ударом он вбивал кулаки в сопротивляющееся тело. Множество ударов не давали злодею отступить или перейти в наступление. Но все же шевелить руками он мог. Но повторитель не обращал внимания на небольшие раны и яд, что туда попадал. Он сражался, сражался за тех, кого он должен еще защищать. Жена и сын, он им еще нужен, и он не может позволить себе умереть. Его сын, он молодец, сильный, намного сильнее, чем он, и намного целеустремленней. Им можно гордиться, и Кагаминари гордится. Но сейчас он слишком маленький и глупый, и поэтому сегодня он не умрет. Обе руки повторителя сжали голову злодея.